Его Величество крейсер-второклассник Талбот. Это то, о чем нас предупреждали? Нос крейсера на хорошем ходу выбрасывал тучи брызг. Иные капли долетали до мостика, и уже дважды пришлось вытирать линзы бинокля. Сэр Левис Бейли, капитан первого ранга, командир бронепалубного крейсера, не докучал себя геройскими или стройными позами. Стоял, чуть привалившись к лееру. Тем более, что так меньше качало, и резкость навести лучше. Ему нравились эти сравнительно теплые воды. Не нравились местные нравы. Нравились японские гейши. Не нравилась отдаленность от европейской цивилизации. Русские влезли своей медвежьей лапой куда не следует. У его величества найдутся рычаги прищемить немытую конечность. Дело идет к спрогнозированному концу. Прекрасно. Появились любопытные факты, интересно. Но не настолько, чтобы улыбаться и терпеть эту скверную морось тумана. Потому ответ звучал с высшей степенью брезгливого неприятия. О нет, не в сторону помощника, а вообще. Склонен согласиться. Это то, о чем нас предупреждали. Теперь нам следует предупредить наших узкоглазых друзей. Терпеливо вещал старший офицер корабля. Командовать поворот на Сасебо? Куда так торопиться? Кэптен деланно сложил брови домиком. Давайте поглядим поближе, посчитаем их по головам. Судя по дымам, отряд большой. В этот момент дозорный корабль, что выдвинулся им навстречу, не дойдя до крейсера две мили, видимо, удовлетворившись увиденным в оптику, вдруг высветился профилем. «Бог мой!» — утратил свою напускную вальяжность Бейли. «Это класс пересвет или...» И не нашелся, что сказать. «Резкий заложили. Уходит. Возвращается в авангард», — озвучил минный офицер, держа бинокль у глаз. «Не подскажете, какая боевая раскраска кораблей Императорского флота России?» «И вы заметили?» Капитан Бейли снова включил снисходительность. «Надо же! И об этом предупреждали. Вот поэтому, джентльмены, мне так желается поглядеть на это поближе. Успеем к японцам. Прикажите подкинуть там, в машинном. Добежим быстро. Они идут экономическим». Нагоняли по кратчайшему, практически вслед, пока наблюдая створящуюся колонну русских. И дальше дымными точками разошедшиеся фронтом одиночки. «Обратите внимание», — заметил Бейли, — «идут грамотно. Основной строй, а вдалеке это их дозорные корабли, перекрывают курсовые углы на 90 градусов. Нас же идентифицировать направили скоростной крейсер». «Очевидно, ослябя», — подсказал минный офицер. «Да», — тряхнул головой кэптен и усмехнулся. «Были бы мы японцы, нас бы уже топили». Нагнав чуть растянувшуюся колонну, на раковине не более чем 10 кабельтовых, Талбот миновал траверс отставшего транспортного клипера. Последовательно шел большой двухтрубник. «Русские взяли американцев приз. Миннесота», — прочитал название на борту старший офицер и не сдержался, взглянув далее. «Матерь Божья! Какой сумасшедший художник над ними потрудился!» Жирные бока американского транспорта приоткрыли главный вид на два броненосца. «Матерь Божья!» — повторил помощник. «Видел я в Африке лошадей в полоску, но это...» «Лево на руль. Это стоит пристального внимания». Бинокль уже был не нужен. Смотрели жадно, молча, медленно переваривая увиденное. «Так-так. Это класс бородинцы. Вторым Александр Третий, головным князь Суворов», — разобрал название на кормовых срезах минный офицер. «Ближе. Нам необходимо совершить фиксацию и сделать достойные снимки на дагеротипы. Прикажите вынести фотографический аппарат». Поравнявшись с флагманским броненосцем, британский крейсер теперь держался не более чем в 5 кабельтовых. «На взгляд русских, это по меньшей мере должно выглядеть бестактным», — не вдруг подумал Левис Бейли. Флажки выкинули, предупреждая. «И насколько хватит их терпения? Но будь я проклят, они же должны понимать, кто правит морями». Почему-то при последнем мысленном утверждении самодовольной усмешки не получилось. «Князь Суворов, флагман», — объявил очевидное старший офицер, указав. «Адмиральский флаг, а вот там, на мостике, вероятно, и сам рождественский». И зачем-то явно нервно помахал рукой. Вблизи, на сизом фоне неба, подсвеченная солнцем, совсем свежая раскраска в горизонтальную изломанную полоску, придавала русскому кораблю не настоящий, словно бы игрушечный вид. И тем не менее. «А им не нравится», — напряженно выдавил Бейли. «Еще бы». Суворов давно и, согласно морскому этикету, выбросил приветственный флажный набор. затем предупредительный, дескать, ваш курс ведет к опасности. Теперь же, когда Талбот, уравняв скорости, шел по интервалу почти борт в борт, выдерживая пятикабельтовый интервал, носовая башня русского, медленно ворочаясь, лениво легла на сторону, повернувшись на траверс, будто недовольно поглядев на незваного попутчика. «Черт возьми!» — воскликнул минер. «Что за вызывающее поведение? Они же понимают, что мы — это мы!» Из уст молодого офицера это прозвучало как минимум наивно. Стволы, обратили внимание, расчехлены. Смотрят зрачками черными. Жуть! Проклятье! Бейли неуютно передернул плечами. Но, признаться, они в своем праве. Достаточно, пожалуй. Снимки на дагеротипы сделали? Так точно. Достаточно, черт вас возьми. Повторил, шумно засопев. Право руля. Разорвать дистанцию. Затем вдруг объявил. Мы не идем в Сасебо. Почему, сэр? Ведь... В этот момент русский дал выстрел, дернув всех рвением. «Холостой», — мгновенно определил, хотя с чего бы, помощник. «Впрочем, конечно, это был холостой». «К черту узкоглазых», — резанул Бейли. «Идем в Вэй-Хай-Вэй. Дагеротипы обязательно следует доставить курьером в Англию. Срочно». «Вы находите этот попугайский камуфляж?» Старший офицер произнес слово «камуфляж» почти во французском исполнении. «Достойным внимания для адмиралтейства?» «Вполне. В этом что-то есть. Я наблюдал за тем дозорным крейсером специально невооруженным глазом. И скажу вам, с двух миль не смог сосредоточиться на очертаниях корабля. Так что командуйте. Ход полный. Курс 320 градусов».